Глава 45. «Ты лучше спроси, как так получилось, что такой идеальный план сорвался из-за мелочи?» — злобно прошипел мой новый родственник. Рейн тоже вопросительно смотрел на жрицу. «Мне это тоже было интересно узнать, поэтому я спросила, а каким был план? Почему вы думаете, что он изначально идеален? Может, вы допустили много ошибок или одну, но существенную?» «Много ты понимаешь своим куриным умом!» По своему обыкновению начал оскорблять дядюшка Жорж, но потом, словно что-то вспомнив, сказал. «Хотя ты как раз и понимаешь, как нужно обводить вокруг пальца. Ловко же ты меня провела!» Хотелось бы мне думать так же, но на самом деле я даже не знала, что обряд бракосочетания может избавить меня от клятвы. «Конечно!» Я оставила крошечную лазейку, но артефакт отдавать пришлось бы, а здесь так удачно все получилось. «Так поделитесь своими планами», — попросила я. «Да какие планы?» — махнул он рукой. «Так, слезы одни». Из его глаз покатились крупные слезинки. Ненавидел я своего старшего брата. Так ненавидел, что аж темно в глазах делалось от ненависти. В голосе слышалось превосходство. Но только я был умнее всех и не показывал свои истинные чувства. Наоборот, всем и каждому демонстрировал, как я люблю брата. Сжав губы так, что осталась тонкая полоска, я слушала это. Не могу подобрать слов. Даже ругательства по отношению к дядюшке Жоржу звучали бы как комплимент. От любви до ненависти один шаг. Слыхала? Только я скажу, что любовь и ненависть — две стороны одной медали. Я не полюбил брата, но все же смерти ему со временем перестал желать. «Какое благородство!» — вырвалось с горечью у Рейна. «Ты прям благодетель? Можешь думать, как хочешь, но только благодаря мне твой отец до сих пор жив и...» Он пристально посмотрел на племянника. «Твоя семья в полном сборе». «Как ты подстроил смерть отца?» Рейн схватил дядю за грудки, а тот лишь улыбался. «А про то, как я подстроил твое изгнание, спросить не хочешь?» «И про это спрошу. Ты за все ответишь, но сначала отец!» Со злостью выкрикнул Рейн дяде в лицо, не отпуская камзола. «Это очень просто на самом деле», — с нотками превосходства ответил он племяннику. «Снотворное и вместо моего брата в карете одетый в его одежду бродяга. А потом несчастный случай. Лошади понесли и сорвались вместе с каретой в обрыв. Покалеченный труп нашел безутешный брат и опекун несовершеннолетнего главы клана. Правда? Красиво». Мы не ответили. На лице Рейна отражался ужас, а жрица смотрела безучастно. Богам чужды человеческие слабости. Их не раздирает честолюбие и жажда власти, не терзает ревность. «За что ты так ненавидел отца? Что он тебе сделал? Ты же был нашим любимым дядей!» «Твой отец имел то, чего не было у меня. Родовую магию, уважение нашего отца. Место наследника, а потом и главы клана. У него была любимая женщина и сыновья, а у меня — ничего». «Последние претензии самые странные», — удивилась я. «Кто вам мешал жениться и произвести на свет сыновей?» «И что я им мог дать? Роль вечно вторых? На фоне блестящей семьи брата?» «Какая глупость!» «Нет, милочка, это не глупость», — зло ответил он. «Это реальность. Девушку, которую я любил, отдали за другого, более перспективного, наследника великого клана». Я похолодела. Неужели отец Рейна женился на ней? Это очень обидно, но чтобы убивать? Нет, я его не понимала. «Неужели ты говоришь об отце и матери?» Пришел Рейн к тем же выводам, что и я. «Нет, конечно», — возмущенно произнес Девалорен. «Этого еще не хватало. Отец был недоволен, но ничего поделать не мог. О какой семье могла идти речь? Правда, меня жалели. И мать, и брат. Но их жалость только раздражала». Вот здесь я его понимала. Жалость уничтожает особенно мужчину. Понимая, что они выражали искренние чувства, но лучше бы держали их при себе. Жалеть молодого мужчину с уязвленным самолюбием – не лучшее решение. Их действия только усугубляли проблему. «Почему ты так жестоко поступил с племянником?» – спросила я. «Чем Рейн тебе не угодил?» «Жестоко? Да побойся богов, невестка!» Меня передернуло от такого обращения. Я оставил его в живых, дал новую полную опасности и приключений жизнь, да и в конце концов он встретил тебя. Да Рейн еще благодарить меня должен. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — сказала я. «Если нам суждено богине быть вместе, то мы бы встретились». «На богиню надейся, а сам не плашай», — искривил он губы в улыбке, больше похожей на оскал загнанного зверя. Да он и был крысой, которую загнали в угол. Крутил, юлил, передергивал факты, выворачивая их в своей выгоде. Он был опасен даже сейчас. Рейн слишком был хорош, прям как его папаша. Сильный дар, к тому же у него были дельные идеи по развитию клана. Слишком дельный, чтобы я мог допустить их осуществление. Слушала и поражалась. Как он мог так безжалостно поступить? Как мог предать брата, семью, клан? Как можно ненавидеть только потому, что кто-то оказался умнее, сообразительнее, способнее? Я вот, например, никогда не умела готовить, как моя сестра Алисия, или не была хорошо образована и так умна, как Амелия. И что же мне теперь, их ненавидеть за то, чем меня обделила природа? Верно говорят, что ненависти чужда логика и не нужны доводы. У нее свои резоны, неподвластные пониманию. Мне пришлось на церемонии представления наследника королю слегка подкорректировать магию Рейна и выпустить мертвяков на город. Вы бы видели выражение лиц всех присутствующих. «Я испытал истинное наслаждение», — расхохотался Жорж Деваларен. Рейна не собирались изгонять, но пришлось напеть императору о нестабильном даре, который скрывает клан сумеречных драконов у наследника, и племянник — изгой. «Какая же ты мразь!» «Согласна», — поддержала я мужа. «А тебе чужда благодарность, племянничек, как и тебе, Фелис. Я же вас подобрал, обогрел, дал работу и веру в будущее». «Так значит, ты и есть кукловод?» — обрадовалась я, что правильно догадалась. «Да, я люблю плести сети интриг, люблю быть в курсе всех событий и управлять людьми. А где это лучше всего сделать, как не в криминальном мире?» Он откровенно над нами потешался. «Знал бы ты, как я ликовал, когда торговался за контракт, Фелис. Знать любой твой шаг, контролировать и управлять бывшим наследником клана. Да даже твоя смерть не доставила бы мне большего удовольствия». «Да ты безумен!» — отшатнулся от него Рейн. «Я нормальнее, чем ты», — огрызнулся Жорж. «Только и я хочу получить ответы на свои вопросы. Так будет справедливо». «Не тебе говорить о справедливости», — жестко ответила жрица. «Но этой молодой паре тоже будет интересно, как Рейн смог избежать участи изгоя. Еще немного, и его бы поймали на краже артефакта и сослали на каторгу, откуда не возвращаются». Мы смотрели в немом ожидании на богиню. Что или кто нас спас? «Что же?» «Я отвечу, но только наследнику клана». Глазами жрицы на Рейна смотрела богиня. Уж больно понимающий у нее был взгляд. У живых такого взгляда не бывает. А может, мне так хотелось, и я придумала себе все это. Богине нужен был Рейн. За него просили предки, и она не смогла им отказать. «Он достойный наследник клана и заслуживает справедливости». Обряд изгнания не поддержали предки, и он лишён был значимости и силы. Рейн остался в клане. «Даже с подземного царства Эрлика «Они мне гадят, что за семейка!» — злобно ворчал Жорж. «Чем я заслужил родиться именно в ней?» «Не отвечайте, это риторический вопрос». Но пришло время возвращаться в клан. «Богиня привела тебя именно в этот храм и твоего дядю тоже. Ей нужен сильный наследник и достойная его спутница жизни». Я зарделась. Приятно знать, что меня выбрала для Рейна сама богиня. Даже если это не так, то я позабочусь, чтобы именно эта версия стала семейной легендой, которую мы будем рассказывать своим детям и внукам. Но не все так просто. Богине тоже нужно послужить. Рейн де Валерен должен найти артефакты и вернуть их в род сумеречных драконов. Ключом от всех дверей вы можете пользоваться во благо, а кристалл власти вы должны хранить как зеницу ока. И никто, даже король, не должен знать, что этот артефакт у вас. Задача рода сумеречных драконов — хранить опасные реликвии, и тогда возрождение рода не за горами. Дядю забрали стражники, которых вызвала жрица. Они передали его в жандармерию. Всех, которого направляют к жандармам жрецы храмов, ждет незавидная участь. Избежать наказания не получится. У драконов это значит, что сами боги требуют наказания преступников, а пойти против воли богов не решится самый прожженный взяточник. Участь Жоржа де Валарена решена, его накажут по всей строгости закона, тюрьма или каторга. Вот что его ожидает в ближайшем будущем. Нам тоже предстоит выполнить волю богини Иссей и как можно быстрее.